по ту сторону сострадания или смех сверхчеловека. Всякое звено в канате, по-балаганному остроумничает Ницше, протянуто от животного к сверхчеловеку. Всякое живое существо, ощущая боль и отвращение к себе, упраздняет себя и производит сверхчеловека, который, в свою очередь, повторяет этот болезненно-отвратительный процесс. Столь сильно и ярко выраженный Фейербахом ход слепой природы, которая, рождая сынов, умерщвляет отцов, Ницше, по своей бесчувственности, хочет дать почувствовать, изобретая для этого такую прогрессивную лестницу казней, в которой каждая ступень — ужас и отвращение. Единственная польза, которую можно извлечь из ницшеанской болтовни, — это глубочайшее отвращение к бесцельному существованию. Не высказывает ли Заратуштра величайшую слабость сострадания, ибо по Ницше сострадание слабости и предосудительное, когда, слыша вопли страждущих «предай нас смерти, избавь от страдания», он говорит «ты должен убить себя». Чего кажется большего? Все достаточно ясно. Но наш болтун поясняет и самое ясное. Ты должен добровольно изъять себя из жизни. Если жизнь сверхчеловека состоит в том, чтобы испытывать наибольшее страдание и отвращение, то ему недостаточно терпеть и переносить мучительное и отвратительное, а надо еще умножать его, причинять страдания, наносить раны, наслаждаться видом и смрадом их. Сверхчеловек вступает в больницы и бродят по полям битв, чтобы испытать степень своей бесчувственности и смеяться при виде усиления страданий. «Горе смеющимся», — говорит Ветхий Завет. Для мудрого же, в духе Ницше, нужен божественный смех. Не тяжелую поступью, а с пляскою лихою. Подобно вихрю перед бурею несется сверхчеловек над болотом тяжелой тоски. «Надо, — восклицает Ницше, — надо выплясаться, высмеяться из самого себя. Надо подняться вверх на крыльях пляски и смеха, то есть превзойти и эту мерзость». Картина смеющегося и пляшущего сверхчеловека, проносящегося над всем, что есть горе и страдание, и ниспосылающего новые муки уже страждущим, картина зловеще эффектная, но и она украденная. Вспомните хохот Тертуллиана при изображении суда, гибели мира и адских мук. Разгадка ницшеанства самая простая. Ницше совсем не знает, что род человеческий приближается к совершеннолетию. Он, как ребенок, и, конечно, очень испорченный, знает только игру, и ничего выше игры себе представить не может. Он писал о происхождении греческой трагедии, когда разыгрывалась франко-германская трагедия. Даже освободившись от эстетики Шопенгауэра и Вагнера, последнее его произведение «Ницше против Вагнера», он все-таки не понял приближения совершеннолетия. Только при таком воззрении можно объяснить себе учение о бесконечных возвратах. Если смотреть на жизнь как на игру, а на мир как на театральное зрелище, можно понять и эту нелепейшую нелепость, понять желание, чтобы все повторялось именно в том виде, в каком оно есть, века вечные, как бы дурно оно не было, то есть в самом несовершенном виде. Ницше не только мирится с тем, что было, но и ненасытно кричит «Да капо!» или «бис», требуя бесконечных повторений и имея при этом в виду не себя одного, а всю мировую комедию, и не только это представление само по себе, но главным даже образом того, кому это представление нужно и кто делает его нужным. «Да капо» сначала, музыкальный термин, указание повторить пьесу. Но кто же это? Кто, как непорочный круг Бог? Слова Ницше. Божественный заколдованный круг, или попросту несовершеннолетие, которое именно и состоит в творении и повторении подобий игры игрушек и забав. Бог здесь, то есть слепая стихийная сила, автор пьесы и режиссер миллионы раз повторяемой драмы, люди же ее марионетки. Из области эстетики для несовершеннолетних Ницше никогда не выходил. Заратуштра есть также сочинение о происхождении и повторении трагедии или комедии мира. Остается спросить, какое же первое условие, необходимое для допущения всех этих неразумностей, всего этого безумия? Ответ может быть только один — отсутствие разума, чем и был наказан автор.